Ставили быстро и в спешке. Спасибо, что заметил, прикажу поменять. Ясно. Я чуток отстал и внимательно всмотрелся в затылок мужчине. Имя. Такаги Сайтера. Раса. Человек. Уровень. 14. Возраст. 31 год. Класс. Самурай. Сила. 12. Ловкость. 14. Выносливость. 13. Интеллект. 14. Мудрость. 16. Воля. 15. Харизма. 14. Я даже сбился с шага. Нет, отец Сай выглядит очень даже впечатляюще. Весь поджарый, гибкий и мощный, словно сжатая пружина, но показатели для обычного человека просто бешеные. 98 очков в сумме. Всего на 7 меньше, чем у меня. Но я-то до хрена прокачал за уровни, а этот человек все набирал сам. Нас тем временем увели в дом, после чего Сайтера отдал нас на откуп своей жене и, забрав дочь, отправился с ней куда-то. Нас тем временем накормили и распределили по комнатам. Вскоре вернулась Сэя, тут же пройдя ко мне. Такаси, отец тебя к себе зовет. Много раз сказала, вообще ничего не говорила. Сказала только, что все это твои секреты и только тебе решать, что с ними делать. Все остальное, это его личные выводы из моих реакций на его слова. Она немного помолчала, а потом резко ударила кулачком в стену и взорвалась. Ненавижу. Как же они меня бесят. И, помня канон, я быстро прервал ее, подойдя ближе и прижав к себе, не давая начать крушить все вокруг. Заодно рот зажал, чтобы не орала. Дай угадаю, тебе кажется, что родители о тебе не заботятся, что ты им не нужна, что они слишком многое хотят при таком к тебе отношении. Твой отец сейчас хотел, чтобы ты ему меня сдала, хотя по-твоему не имел права требовать ничего подобного. Да, едва слышно всхлипнула Сэя, которой я уже дал возможность говорить. А теперь подумай вот о чем. Как только твой отец увидел нас, он тут же покинул группу, которую вел, отправившись с нами назад. А еще он руководит кучей народу, за которую отвечает. Что ты хочешь этим сказать? На меня удивленно посмотрели немного заплаканные и чуток припухшие глаза. То, что не все то, чем кажется. Ты не дурочка и вполне можешь подумать беспристрастно. Я тебе указал эти два факта, может, ты еще какие найдешь, жду твоего анализа завтра. Не додумаешься, объясню сам, но ты у меня в глазах потеряешь долю уважения. Ну все, я пошел, ведь тот человек, который был с тобой за дверью, ждет меня. Ага, откликнулась Сэя, уже погруженная в свои мысли. Кабинет отца Сэя оказался не слишком далеко, всего пару минут идти. Хотя пару минут идти из одной комнаты дома в другую, это не близко. Тут действительно большой особняк и огромное поместье, особенно для Японии с ее перенаселением. Сайтера обитал на втором этаже. Вообще, чем больше о нем думаю, тем больше им восхищаюсь и уважаю его. Сколько надо тренироваться, чтобы добиться таких физических показателей, да еще и не забросив все остальное. Ведь этот человек владел несколькими фирмами и имел крупную долю в довольно успешной компании, насколько я знаю. Этот дом, опять же, за размышлениями я не заметил, как оказался перед нужной дверью, а мой молчаливый провожатый куда-то ушел. Постояв перед входом в кабинет местного босса пару секунд и глубоко вздохнув, я зашел внутрь, предварительно постучав. Кстати, а ведь в первую нашу встречу по канону он должен был устроить представление, отрубив зомби голову. Хотя, мы же раньше пришли, да и та вылазка, которую он тут же оставил, увидев свою дочь живой и здоровой, да, все сходится. «Камура Такаси», — проговорил Такаги, спокойно и немного холодно смотря мне в глаза. «Такаги Сайтера», — зеркально повторил я его действия, а затем усмехнулся, «не стоит на меня давить таким образом, не подействует». «Хе, кажется, я его удивил, сильно удивил, но эмоции мужик контролирует хорошо. Блин, он, даже если взять все прожитые мной года, все равно старше меня лет на 9, зато я по характеристикам выше. Хе, блин, нервничаю я чуток все-таки. Хотя вообще, если на чистоту, все года, что я прожил, складывать некорректно. Они по большему счету одинаковые в каком-то смысле, ведь относятся к одинаковому периоду жизни. Хорошо, не буду. Садись, он указал мне на стул перед своим же столом. И чем же вас заинтересовал скромный я, особенно учитывая количество дел, которые сейчас должны ждать вашего внимания? Камура Такиши, человек, который режет зомби пачками и обладает паранормальными способностями. Человек, способный прыгнуть в толпу этих существ и драться с ними в течение десятка минут в полном окружении. Я специально отправлял своих людей, чтобы они проверили то место и недавно по рации мне доложили, что там действительно больше сотни тел, с ранами от ножей, в одной куче или недалеко друг от друга. Не находишь, что для человека это выглядит несколько странно? Я призадумался, прикидывая в голове варианты. Нет, то, что рассказывать все, это глупость, понятно. Другой вопрос, а сколько можно говорить? Если бы одержимые не эволюционировали, то я не стал бы особо заморачиваться и просто прикинулся бы эдаким уникумом. Но вот в данный момент решено, чем больше людей выживет сейчас, тем дольше я буду в этом мире развиваться и жить, а не выживать, словно дикий зверь. А кто вам сказал, что я обычный человек? Парень, давай на чистоту, на меня немного устало, но твердо посмотрели темного цвета глаза, мне нужна вся информация, которой ты обладаешь, а еще, твои навыки и умения. Взамен я готов дать тебе крышу над головой, еду, спокойный сон, статус, все, что будет в моих силах. Даже так, ГМ, хорошо, абсолютно всю информацию вы не получите, но то, что я утаю, это уже личное. Если вкратце, то стоит, пожалуй, начать с происходящего вокруг. Во-первых, вам нужно забыть о предрассудках, в частности, о паранормальных явлениях и мистике. Это не так сложно сделать, смотря на происходящее вокруг. Но зомби вполне могут быть результатом болезни или вируса. Нет, сейчас я говорю абсолютно точную информацию. Зомби – это вовсе не результат деятельности человека или не результат его деятельности в научной области. Существует некая грань, граница между этим и тем миром. Что это за зверь, хрен ее знает, но недавно она порвалась и началось это. Еще мне известно, что каждый зомби – это одержимый духом или демоном, и они могут развиваться. Точные факты на этом заканчиваются и начинаются мои догадки. Если это точные факты, то догадки я спрашивать пока не буду. У самого их не меньше. Насколько достоверны эти сведения и как ты их можешь подтвердить? Или их жалко? Конечно, но сайтеру нужны хотя бы минимальные доказательства. Концентрирую сгусток пси в руке и резко кидаю его впустую на данный момент подставку для ручек карандашей. Она закономерно слетает со стола и врезается в стену. Этого хватит? Ну, вместе с той моей сотней зомби и не моими, которые ходят вокруг. Значит, ты тоже как-то причастен к этой магии? Насколько велики твои возможности в этой области и сможешь ли ты обучить им других? Я как маг, полный нуль, честно отвечаю, смотря в глаза Такаги, и магия, за исключением той, что связано со смертью, тут практически невозможно. Поясни, это особенность мира. Он искажает все потоки, в результате чего получается, что стабильными остаются только энергоемкие заклинания. Только вот ни один маг, насколько я знаю, не начинал с испепеления армии. Первым делом они обычно зажигают свечи руками, а твое действие только что, а это особый вид энергии. Пси, он вырабатывается самим человеком. К сожалению, я им практически не владею, а мои запасы дико скромные. Мне хватит еще на пару таких импульсов, при этом энергия на один такой копится где-то с месяц. То есть это умение бесполезно? Я такого не говорил. Эти силы можно развивать. И еще, пси может иметь, так сказать, направленность или окрас. Человек вырабатывает нейтральную, которая, как я понял, способна принимать любую форму. Также можно поглощать энергию извне, но уже преобразованную. На данный момент я научился поглощать энергии смерти и жизни, но, к сожалению, лишь из зомби и людей, при убийствах. И первое, у меня имеется солидный запас. Вот оно как продемонстрируешь, это плохая идея. Я ни разу ее не использовал, так что просто не представляю, как она себя будет вести, да и в тех объемах, что я имею. И сколько же, ну тот импульс, содержал примерно столько энергии, сколько я получаю с одного-двух зомби, а убить их я успел далеко не одну сотню. Ясно, это уже кое-что, во всяком случае мы перестали быть слепыми котятами. Тогда твое мнение о ситуации в целом, в мире, да, и как она в ближайшее время будет развиваться? С очень большой вероятностью Россия сохранит государственность. Еще есть неплохие шансы у Канады. Судьба остальных стран на ближайший год. Это стандартный сюжет зомби-апокалипсиса. Вот как, и почему же именно на год? Потому что по моим предположениям первые твари, которые пробудят разум, появятся примерно через год. До этого все их совершенствование будет заключаться больше в физическом развитии. Быстрее, сильнее, хитрее, но не умнее. Через год они точно будут уметь думать. Скорее всего примитивно, Но все-таки, лет через 5 у нас тут с очень большой вероятностью будет уже натуральное темное фэнтези с личами и вампирами. И хорошо еще, если они будут враждовать еще и между собой. Если объединяться, всем крышка. Почему Россия сохранит государственность? Почему не США или Европа, не Китай? И почему шансы есть еще и у Канады? Все дело в плотности населения. Чем больше народу на квадратный метр, тем хуже. К тому же в России, в отличие от, к примеру, нашей страны, будут не в пример лучше сопротивляться. Пока мы пробирались по городу, я много раз видел, как взрослых мужиков хватали не особо и сильные зомби вдвоем или втроем, а люди просто верещали и не могли ничего сделать, кроме как бестолково стучать тварям по спинам или животу. ХМ, а все русские проходят армейскую подготовку. Логично. Еще что-то? Да, два фактора. У русских многие армейские части расквартированы рядом с населенными пунктами и в любой момент готовы встать по тревоге, а оружия у них хватит, чтобы раздать его с запасом даже малолетним детям. С Россией все понятно. Есть еще один фактор. Вся эта чехарда началась, когда в Москве было часов 8-10. Это значит, что зомби появились, когда центр страны и центр принятия решений был активен, как никогда. Готов поспорить, что их армия уже зачищает города, а строительные бригады и какие-нибудь добровольцы создают безопасные зоны. В течение следующей недели они выяснят слабости зомби, например, ориентацию на звук, заражение только через слюну и остальные, после чего начнут тотальную зачистку территории. В США армия не менее профессиональна, а оружие есть у каждого 5-го человека. Почему же они не входят в твой список стран, у которых столько шансов на сохранение власти? Потому что в США гораздо больше людей на квадратный километр, а начаться все это должно было ночью, примерно в 3-5 часов утра, а количество оружия у населения только ухудшит ситуацию. Не спорю, выживет там гораздо больше людей, нежели во многих других странах, но вот центральную власть они вряд ли сохранят даже в половинном объеме. Я понял твои доводы и в общем и целом с ними согласен. Есть еще что-то важное, что я должен знать. Я на некоторое время задумался, пытаясь вспомнить канон, так как из собранной информации уже все рассказал. Там ведь что-то было, что-то, из-за чего это место было захвачено мертвецами. Точно, в ближайшую неделю, может полторы, по Японии нанесут ядерный удар. Как там будет с радиацией, я не в курсе, но всю электронику вырубит нафиг. Насколько это точно, Сайтера внешне был достаточно спокоен, только его пальцы сжали до белизны подлокотник кресла, а глаза сощурились в небольшие щелки. Процентов 99. Сколько времени у нас точно есть? Мы пришли сюда минимум на день раньше канонного времени, так как Цутару, который должен был стать зомби и лишиться головы на глазах у толпы, был жив. Далее, здесь по канону мы должны были пробыть ну никак не меньше 2 дней, значит минимум 3 дня точно есть. 3 дня. Через 3 дня обещать уже ничего не могу. Знаю только, что ударит не ночью, минимум часов в 8-9 утра. Ясно, это очень важная информация. Теперь мне бы хотелось узнать твои дальнейшие планы. Найти родителей ребят из моей группы и привезти сюда. А твои родители? Отец сейчас не в городе. А какого хрена он не в городе будет дальше по тексту, а мать работала учительницей в началке. Я, конечно, посещу и дом, и ее школу, но лишних надежд питать не хочу. Сайтера внимательно посмотрел мне в глаза, встретив настолько же твердый взгляд, как и у самого себя. Ты сильный человек, Камура, я удивился переменам в его лице. Обычно отец Сай говорил с легкой ухмылкой уголками губ и каким-то задором, спрятанным глубоко внутри. Его, казалось, вовсе не трогали ни зомби вокруг, ни происходящий на наших глазах конец света, но сейчас он превратился в действительно старшего, который явно имел гораздо больший жизненный опыт. Не каждый смог бы вообще выдержать все это, я уж не говорю о том, чтобы сделать такие выводы и, что главное, принять их. Сейчас ты получил серьезную долю уважения в моих глазах, проговорив все это. Он вернулся к своей обычной манере разговора. В пределах разумного мы выделим тебе снаряжение. И еще, я хочу, чтобы ты написал мне список своих особых, это слово он выделил голосом, способностей. Сделаю. Я поднялся и покинул кабинет, направившись на первый этаж. Там я встретил Яхиру. Фусакучан. Да, собери всех остальных в моей комнате, это важно. Ага, сделаю, кивнула она и убежала. Я вышел на крыльцо, задумчиво смотря в небо. Интересно, что же все-таки происходит вокруг? Ведь я, фактически, нифига не знаю. Может, это вообще какие-нибудь земные некроманты призвали всех этих духов и демонов, устроив апокалипсис и собираются таким образом захватить мир. ГМ, и что же я вынесу из этого мира, а, игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 16, опыт, 314-1600, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, сила, 12, ловкость, 26, выносливость, 19, интеллект, 14, мудрость, 10, воля, 12, харизма, 12, нераспределенных очков характеристик, 0, нераспределенных очков предела, 1, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоеруки, ассасин, ур, 8, тихий шаг, ур, 5, слияние с тенью, ур, 4, медитация, ур, 3, медицина, ур, 1, опознание, ур, 2, интуит, ур, 1, перешагнувший предел, ур, 1, псионика, ур, 2, свернуть, накопление пси-энергии, 2 час, накопленный запас энергии, пси, 598, некро, 8769, жизненная, 98, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией, даются легче, обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, интересно, а какие описания у разума, тела и духа игрока, нет, я примерно знаю, что это такое, но все-таки, разум игрока, в глубинах вашего разума сохраняется любая информация, чей объем безграничен, вы не способны по природе своей забыть что-либо окончательно, любые посторонние эффекты, наложенные на разум, ментальные закладки, печати подчинения, химические и психологические виды подчинения и т.п. снимаются после перерождения, вы помните все телесные навыки, владение клинками, умение жонглировать и т.д. После перерождения, тело игрока, ваше тело не способно к регрессу, ваше тело не имеет границ при регенерации, если она искусственно не ограничена, то сможет отрастить вам хоть отрезанную руку, хоть легкое. Другой вопрос, время, дух игрока, вы можете даровать другим разумным урезанный доступ к системе и оперировать системой при нахождении вне аватары, на вашу сущность невозможно повлиять, даже ваша душа, суть есть ваша аватара, хе, знай наших, только вот про урезанный доступ-то я и забыл, может сделать ребят игроками, ГМ, а почему бы и нет, я-то из этого мира свалю, но вот они тут останутся, решено, так и сделаю. Только вот проблемы с сайтера будут, ГМ, да, тогда подключу одну сайка, она не выдаст даже жестом, а вот на остальных, посмотрим, да и не так-то просто это будет, Такиши-сан, позвала меня Яхира из-за спины, я все сделала, отлично, тогда пошли, заодно проводишь меня, а то я забыл расположение комнат, забавно, моя комната выглядела весьма уютно, а до этого я даже внимания на нее не обращал, односпальная кровать, на которой сейчас привалившись к стене сидят Йошия с сестрой и юркнувшая к ним Яхира. На стуле за столом расположилась Такаги. Сайка облокотилась о стену рядом с окном, а Рей с Хисаши уселись прямо на полу, что-то под себя подстелив. К ним же переместилась и Марикова. Кота и Тайхира расположились похожим образом, но с другой стороны. Когда мы вошли, все взоры тут же устремились на меня. Я же спокойно закрыл дверь и облокотился об нее, сложив руки на груди. Итак, по какому делу мы тут собрались? У меня в городе остались родители, у некоторых из вас, тоже. Все остальные члены группы пока в безопасности и переходят под командование Такаги, который сайтера, уточнил я, увидев закосивших на сою ребят, те, кто хочет отыскать родных, пойдут со мной. Вопросы, а разве Такаги-сан не будет заниматься их поисками? Первой спросила Рей. У Такаги-сана на шее куча народу и все еще пребывающие беженцы. Мы тут не повелители вселенной, чтобы на нас тратить ресурсы, которые нужны для помощи всем остальным. В конце концов уже сейчас тут народу больше, чем надо бы. Ненужного народу, я имею в виду. Так что искать родственников каждого, возможности нет. Несколько минут царило молчание, а потом вылезла Рей. Я пойду. Мои родители сейчас в городе, и я, откликнулся Хисаши, и мы, это уже Йоши и Айрика, я вас не брошу, кота, а ему-то чего надо? Его предки сейчас не в городе. Я помогу вам своим мечом. Блин, я-то думал, что Бусудзима забыл об этой пафосной манере общения. Я тоже с вами. Я хера так. Стоп, они тут в героев решили играть. Надо это прекращать. И я. Стоп, тут кто-то чего-то не понимает, поэтому поясню сам. Мы идем не в крестовый поход. Нам нужна компактная группа, которой легко будет передвигаться. Поэтому идут Рей, Хисаши, Йоши и Саика. Все. Рейка, ты остаешься здесь, так как чтобы найти ваших родителей хватит и твоего брата, а практической пользы конкретно в данной операции от тебя никакой. Я поймал благодарный взгляд Йоши, который рад бы оставить сестру в безопасности, да не может, ибо она тогда сама попрется. Саика идет с нами, как боец, изъявивший желание это делать. Кота, я знаю, что ты хочешь сказать, но нет. Хороший стрелок, это сейчас не преимущество, а обуза, так как выстрелы будут только привлекать тварей. Все, всякие героические порывы не принимаются. Выход завтра в 8 утра, не опаздывать. Я быстро вышел из комнаты и направился на улицу, где, отойдя подальше, решил наконец заняться освоением пси, пусть и методом тыка. Первым делом я попытался сконцентрировать некро между рук, что получилось довольно просто, пусть и спустя какое-то время. Кинул в куст рядышком. Эффект вышел интересным. Листья начали высыхать, а ветка она стала шелушиться и, проведя по ней рукой, я снял с нее труху, которой стала древесина практически до самого своего центра. Хм, а если так, я начал концентрировать некро в одной точке между моих ладоней, но вовремя опомнился, ведь я находился внутри поместья. Выйдя за пределы внутренней ограды, я продолжил свои эксперименты. Вскоре я начал чувствовать, что еще немного и все, не удержу. Мне удалось аккуратно оглядеть свое творение. Тускло светящийся серовато-белым, постоянно меняющий форму полупрозрачный шарик. Ради любопытства я подпрыгнул как можно выше и кинул эту штуку в небольшую группу зомби за сеткой. Результат был интересный, очень. Мда рад, что мне пришла в голову умная мысль выйти за пределы внутренней ограды. А что, собственно, произошло? Да все просто. Эта штука попала в землю. За время полета она увеличилась раза в 3-4 и, столкнувшись с препятствием, практически беззвучно взорвалась, образовав какое-то бесформенное марево на площади где-то в 5 квадратных метров. Все, что попало внутрь этого нечто, начало истлевать. Зомби просто осыпались прахом. Сначала с них слезала плоть, а затем костяки с остатками внутренностей падали на землю. Там их оставшаяся плоть быстро осыпалась пеплом, а затем за ней следовал и костяк, после чего оставались лишь кучки беловатого праха. С землей происходило то же самое, но в разы слабее. А вот оставшаяся трава повторила судьбу зомби. На месте умерших окончательно одержимых мне почудились несколько беловатых и желтовато-красных марева, но они были весьма блеклые, и я плохо представляю, что бы это могло бы быть, но догадываюсь, ибо вряд ли энергия смерти сможет сделать сильную бяку духом или демоном, так что вполне возможно, что это те, кто управлял телами. Задумчиво хмыкнув, я глянул на статы. Игрок. Имя. Камура Такаси, Камура Такиши. Раса. Человек. Уровень. 16. Опыт. 338-1600. Возраст. 16 лет. Класс. Самурай-ассасин. Сила. 12. Ловкость. 26. Выносливость. 19. Интеллект. 14. Мудрость. 10. Воля. 12. Харизма. 12. Нераспределенных очков характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 1. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 9. Полиглот. Ур. 3. Русский. Хороший. Японский. Хороший. Английский. Средний. Мечник. Самурай. Ур. 6. Короткие клинки. Двоирукий. Ассасин. Ур. 8. Тихий шаг. Ур. 5. Слияние с тенью. Ур. 4. Медитация. Ур. 3. Медицина. Ур. 1. Опознание. Ур. 2. Интуит. Ур. 1. Перешагнувший предел. Ур. 1. Псионика. Ур. 2. Свернуть. Накопление пси-энергии. 2 час. Накопленный запас энергии. Пси. 601. Некро. 8211. Жизненная. 98. Эффекты от мира свернуть. Хаотичность энергии. Все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Примерно 500 некро на такую сферу. Прилично. Зато эта штука реально действеннее, чем толчки на пси. А что, если сделать из некро какое-нибудь оружие? Я опять начал концентрироваться, и на этот раз все давалось явно чуток полегче. В моей руке начал медленно расти нож из серо-прозрачной субстанции, словно состоящая из очень-очень плотного тумана. Но, чуток подумав, я решил, а зачем мне вообще нужен такой нож, если у меня и так есть эта штука? Нет, мне необходимо что-то более дальнобойное. Нож начал медленно трансформироваться в хлыст. Вскоре двухметровый шнур толщиной с пару моих пальцев висел в воздухе вокруг меня. ГМ, а ведь чем выше концентрация, тем больше урон эта штука должна наносить. Зомби ведь без разницы, насколько широка рана, которая отделяет его голову от тела. Собрав всю свою волю в кулак, я начал сжимать хлыст по ширине. Он стал длиннее на пару десятков сантиметров, но толщиной теперь не превышал полсантиметра. А еще, он слушался моих мыслей. Не в том смысле, что выполнял команды вправо-влево, а в том, что я просто представлял, как он должен двигаться, а он повторял в реальности. Хмыкнув, я подошел к забору и заставил хлыст пройти сквозь одну из ячеек сетки. Хлестнул по шее ближайшего зомби, и о чудо, голова просто отвалилась. Хлыст прошел сквозь шею, как нож сквозь масло. Еще раз хмыкнув, я уже было хотел развеять эту штуку, как вдруг подумал, а почему бы мне не попытаться вновь усвоить эту энергию, чтоб не тратить зря. Сказано, сделано. И хлыст медленно, словно змея, втягивается в мою ладонь. Ну-ка, ну-ка, что там с характеристиками? Игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 16, опыт, 356-1600, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, сила, 12, ловкость, 26, выносливость, 19, интеллект, 14, мудрость, 10, воля, 13, харизма, 12, нераспределенных очков характеристик, 0, нераспределенных очков предела, 1, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоерукий, ассасин, ур, 8, тихий шаг, ур, 5, слияние с тенью, ур, 4, медитация, ур, 3, медицина, ур, 1, опознание, ур, 2, интуит, ур, 1, перешагнувший предел, ур, 1, псионика, ур, 3, свернуть, накопление пси-энергии, 3 час, накопленный запас энергии, пси, 601, некро, 7982, жизненная, 98, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, стертая грань, все действия, связанные с некроэнергией, даются легче, обилие энергии некро, трупы могут самопроизвольно подниматься, шок, это по-нашему, воля плюс 1, псионика на новом уровне, а энергии потратилось всего ничего, да это же клондайк какой-то, я и сам не заметил, как на мое лицо полезла хищная улыбка. Глава 6. В 7 утра следующего дня я стоял в помещении, напоминающем совещательный зал. По центру этой комнаты стоял длинный стол, за которым сидели люди, что-то считающие, с кем-то переговаривающиеся по рациям и телефонам, что-то пишущее. А около стены посередине ее длины, находился еще один стол поменьше, за которым сидел уже сам Сайтера Такаги. Я пришел сюда, чтобы отдать ему лист с моими способностями, точнее 3 листа с подробными пояснениями, описаниями и примерами. Принес, отлично, он мельком глянул на бумагу, скрепленную скрепкой степлера, и отложил на край стола. Итак, Такаси, я решил оказать тебе некоторую помощь. К примеру, город большой, а передвигаться по нему очень неудобно, так что вам будет выделен легкий броневик. В него может поместиться примерно 8 взрослых человек, если сильно потеснитесь. Также с вами поедет один из моих людей. Он будет вооружен пистолетом и катаной, владеет на неплохом уровне. Надеюсь, проблем с ним не будет, он будет полностью вам подчиняться. В таком случае благодарю, Такаги-сан, я слегка склонил голову. Еще кое-что, у меня есть один клинок, великолепная работа. Я хотел его подарить дочери мастера Бусуджимы, однако она сказала, что уже имеет катану, которую отдал ей ты. Весьма благородный поступок, учитывая то, что вокруг были толпы монстров. Она на тот момент лучше владела ей, так что я руководствовался не благородством, а разумностью, Такаги-сан. Тогда, а сейчас, он явно заинтересовался. Саика искуснее меня владеет клинком, однако против меня у нее нет и шанса, так как я быстрее ее более чем в 3 раза, настолько же гибче. Также я превосхожу ее в физической силе. Честный ответ, Сайтер одобрительно кивнул, однако Бусудзима отказалась от этого клинка, а потому я хочу отдать его тебе. Но столь древний и благородный меч должен служить лишь достойному воину, а потому я хочу проверить тебя. Если скажешь мне, что это за клинок и в чем его настоящая сила, то он станет твоим. С этими словами Такаги выхватил у себя из-за спины катану, вложенную в ножны, и протянул ее мне, исполнив ею красивый жест в воздухе. Я аккуратно принял клинок и начал медленно его обнажать. Однако лишь увидев лезвие, я на секунду замер, а затем резко выхватил весь меч и отставил ножны в сторону. Казалось, будто лезвие переливается голубовато-малиновым светом и слегка светится. Поистине великолепная сталь. Аккуратно проведя пальцем вдоль лезвия, тем не менее не касаясь его, я всмотрелся в катану. Канемасу, рассекающий пламя, создан по приказу и с участием генерал-майора Мураты в эпоху Мидзи более 100 лет назад. Этот поистине великолепный клинок считается мечом, способным рассекать даже кости и не тупиться. По легенде, после создания, генерал-майор разрубил этим мечом свиную голову, а на клинке не осталось ни царапины. Однако это лишь часть сущности этого великого меча. Пройдя сквозь года, этот клинок служил лишь поистине великим людям и несет в себе их волю. Этот меч уже успел обрести собственную душу, но не обрел хозяина. Мурата успел завершить лишь первый этап создания этого клинка. Он выковал его тело, однако сейчас настало время второй ковки. Теперь надо выковать его душу и превратить этот меч в совершенное оружие. Канемасу является одним из 7 легендарных клинков этого мира, каждый из которых может стать по-настоящему страшным оружием. Это канемасу, рассекающий пламя. Он способен резать кость, не тупясь. Однако его истинная сила в другом. К сожалению, назвать вам ее не могу, так как она еще просто не раскрыта. Я опустил клинок от головы и стал аккуратно вставлять его в ножны. Верно. Честно, я бы отдал тебе его, даже не скажи ты об истинной силе. Однако теперь я точно знаю, что этот меч в достойных руках. Мало кто смог почувствовать ту мощь, что на самом деле скрыта в нем. Благодарю, новый небольшой поклон. Отправляйтесь. Желаю удачи. Хай, Такаги-сан. Оставшееся время пролетело быстро, и вскоре мы все уже грузились в броник. В первую очередь я решил направиться к полицейскому участку, где предположительно засел отец Рей, Миямото Суэра. Если он до сих пор жив, то скорее всего там к нам присоединятся и другие выжившие полицейские, а это, здоровые мужики, вооруженные, которые относятся к силовым структурам, а значит представляют из себя гораздо большую ценность в нынешних условиях, нежели обычные гражданские. Расположение этого участка я не знал, но у нас была карта города, броневик и хороший водитель. Этого должно было хватить. Пока мы ехали, я достал канемасу и обнажил его на 10 сантиметров, любуясь игрой света на лезвии. ГМ, а если? Я начал осторожно подавать свою пси в клинок через рукоять. Пару секунд ничего не происходило, а затем сначала медленнее, а затем все настойчивее меч стал тянуть силу сам. Я испугался и попробовал разорвать контакт, но мне не хватило буквально секунды, а потом было уже поздно. У меня просто не хватало воли сопротивляться все нарастающему потоку. Я каждой клеточкой своего тела чувствовал, как из меня высасывают пси, словно кровь. Сначала чистая пси, затем некро, потом те крохи, которыми у меня была представлена жизнь. А когда закончилась и она, то он стал тянуть жизнь уже из меня. Даже не жизнь, а душу. Я буквально по мгновениям ощущал, как моя душа медленно переходит в лезвие, но где-то на середине процесс остановился, а я просто отрубился. Такиши, Камура, меня кто-то тряс, а затем прямо в лицо прилетела струйка воды. Да, чего? Протянул я сонным голосом, чтобы не волновать народ раньше времени. Мы подъезжаем. Минут 10 и будем на месте. Ясно. Инасу-сан, обратился я к нашему водителю, остановите там рядом где-нибудь. Метрах в 50. Хорошо, Камура-сан. Я же обессиленно откинулся на спинку сиденья. Чувствовал я себя не очень хорошо, но это состояние быстро ушло после пары глотков воды. Заодно я обнаружил, что все еще держу в руке чертов меч. Аккуратно обнажив его, словно держа в руках змею, готовый в любой момент его откинуть, Я вперился в него взглядом. Канемасу, рассекающий пламя, создан по приказу и с участием генерал-майора Мурата в эпоху Мивзи более 100 лет назад. Этот поистине великолепный клинок считается мечом, способным рассекать даже кости и не тупиться. По легенде, после создания, генерал-майор разрубил этим мечом свиную голову, а на клинке не осталось ни царапины. Однако это лишь часть сущности этого великого меча. Пройдя сквозь года, этот клинок служил лишь поистине великим людям и несет в себе их волю. Этот меч уже успел обрести собственную душу, но не обрел хозяина. Мурата успел завершить лишь первый этап создания этого клинка. Он выковал его тело, однако сейчас настало время второй ковки. Теперь надо выковать его душу и превратить этот меч в совершенное оружие. Вы уже начали ковать этот клинок, использовав для этого самый лучший инструмент – собственную душу. Возможно, вскоре этот меч сможет обрести своего истинного хозяина за много лет. Вы слили свою душу с новорожденной душой клинка, поэтому сейчас ваша душа находится не только в вашем теле, но и в клинке. Вам нужно стать с Канемасу одним целым, иначе часть вашей души будет отрезана и навсегда запечатана в этом клинке. Так или иначе он будет завершен вами вольно или невольно. До начала эволюции и окончательного слияния с вами Канемасу нужна энергия любого типа. 8701 1 миллион. Что говорят в таких случаях? Нет слов, одни маты. Миллион единиц пси, пусть и любого типа. Да где я столько возьму? Я с 300 зомби получил всего около 8000, ну, может чуть больше. Это 37 тысяч зомби. Всего лишь 30, мать их, 7 тысяч ходячих трупов. Лично. Прирезать. Катанкой. Как? Так, спокойно, я найду выход. Что там со статусом? Игрок. Имя. Камура Такаси. Камура Такиши. Раса. Человек. Уровень. 16. Опыт. 683-1600. Возраст. 16 лет. Класс. Самурай-ассасин. Сила. 12. Ловкость. 26. Выносливость. 19. Интеллект. 14. Мудрость. 10. Воля. 13. Харизма. 12. Нераспределенных очков характеристик. 0. Нераспределенных очков предела. 1. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 9. Полиглот. Ур. 3. Русский. Хороший. Японский. Хороший. Английский. Средний. Мечник. Самурай. Ур. 6. Короткие клинки, двоерукий, ассасин, ур 8, тихий шаг, ур 5, слияние с тенью, ур 4, медитация, ур 3, медицина, ур 1, опознание, ур 2, интуит, ур 1, перешагнувший предел, ур 1, псионика, ур 4, свернуть, накопление пси-энергии, 4 час, накопленный запас энергии, пси, 0, некро, 0, жизненная, 0, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии. Все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Ну, хоть пси после такого повысилось и опыт пришел. И то хлеб. И вообще, надо смотреть на вещи позитивно. Вот накоплю я этот миллион и получу уберубойный меч, которым смогу рубить целые легионы мертвых. Угу, когда состарюсь. Ибо раньше этого срока я точно не смогу накопить нужное количество энергии. ГМ, ладно, не стать мне магом. Буду отдавать всю энергию этой железяке, а самому придется по старинке. Вскоре машина остановилась и мы начали обсуждать свои дальнейшие действия. Наше средство передвижения уже окружила значительная толпа мертвецов, так что первым делом следовало избавиться от них. В броневике мы, конечно, могли находиться долго, однако цель у нас была несколько другая. Итак, предлагаю такой план. Я сейчас зачищаю трупы вокруг, после чего прорываюсь к полицейским. Сколько бы там их ни было, берем всех с собой. В это время остальные держат местность свободной от тварей. Я возьму с собой рацию. Сразу договоримся о двух условных сигналах. 1. Вы просто залезаете в машину и сидите тихо внутри. 2. Сматываете назад в поместье Такаги. Вопросы? Нет, мы все поняли. Такаси, ответила за всех Саика. Отлично. И на Сусан, здесь есть люк в крыше, я не могу найти. Да, там хитрая защелка, давайте помогу. Быстро закрепив Канемасу за спиной, я одним мощным прыжком буквально вылетел сквозь крышу машины и грациозно, но мягко приземлился на капот, сразу же обнажив катану. Уверен, я сейчас был похож на какого-то хищника, но что поделать, мне не чужда выпендрежность. На мгновение замерев, чтобы оценить обстановку, я рванул вперед, и опять смерть вокруг закружилась в страшном хороводе. Уже привычный режим живой волны, обтекающий врагов, как же это приелось. Я уже не испытываю ни страха, ни жажды этого движения, только любопытство, будет ли сейчас что-то неожиданное или нет. Правда, скатанной было несколько непривычно, но не смертельно, тем более, что Канемасу действительно не видел разницы между мягкой плотью зомби и их чуть более твердыми костями. Вскоре я уже стоял на сплошном слое из крови и плоти. Выглядит отвратительно, но запаха не имеет, что радует. Полицейский участок был огорожен забором из стальных прутьев. Именно он не давал тварям добраться до людей внутри. А единственное место, где раньше был простой шлагбаум, въезд, превратилось в сплошную баррикаду. Копы не стреляли, но кидались камнями редко, однако все-таки выбивая одну другую тварь. Иногда они отгоняли зомби от забора, куда те часто подходили. Делалось это самодельными копьями, которыми работали прямо сквозь прутья. Ухмыльнувшись, я, предварительно отойдя от машины, заорал: «Хе-хе-хе, трупы, я здесь!» Что обрадовало, полицейские не спешили ликовать, что кто-то отвлек внимание одержимых на себя. Вместо этого они тихо ругались и кривились, смотря на меня с какой-то даже обреченностью. Опять заулыбавшись, я начал медленно, а затем все сильнее разгоняясь, бежать прямо на зомби. Через пару секунд предо мной уже были первые жиденькие ряды. Вот чем удобно катана, так это длиной. Такая длина уже позволяет закрутить по-настоящему страшный танец. Я стал настоящим вихрем, идя сквозь толпу и даже не сбавляя скорости. Один труп еще не успевал упасть, как я уже уничтожал следующую тварь. Однако уже через пару мгновений ряды одержимых стали плотнее, не позволяя мне проворачивать подобного. Заржав, я просто подпрыгнул со всей силы и продолжил бежать по головам, нанося удары под ноги. Еще секунда и второй мощный прыжок, сальто в воздухе и аккуратное, мягкое приземление по ту сторону забора. Бедные копы, у них сейчас точно когнитивный диссонанс или что похуже. К несчастью, приземлился я всего в 2 метрах от одного из полицейских. К несчастью, потому что он был очень нервным, и с пушкой. Вот примерно, о чем я думал, когда смотрел в дуло пистолета, которое направляла в меня трясущаяся рука. В общем, все было плохо. Я аккуратно поднял руки кверху в полушутливом жесте и, ухмыльнувшись, заявил: «Сдаюсь, сдаюсь, да хари пушкой тыкать». Взревел я и выбил оную из трясущейся руки ударом ноги, а второй ногой врезал копу под колено. Сильно, но аккуратно, чтобы ничего не повредить. А система, и это полицейский, просто взял и упал плашмя. Тьфу, эй, парень, руки за голову и на колени ко мне спиной. Я обернулся, оценивающе уставившись на говорившего немного знакомым голосом человека. О, ну надо же, какая встреча. Кстати, кажется, меня тоже узнали, так как медленно начали опускать оружие, неверяще смотря в лицо, в поисках сходства. Ну да, виделись-то давненько. Камура, нет, сатана, буду га-га-га-хе-хе, я закашлялся с непривычки, конечно я, а вы кого ожидали увидеть? Камисаму, ну так звиняйте, он вроде как наблюдает с высоты. А ты изменился, проговорил Суира, засовывая ствол в поясную кобуру. Знаю. Итак, собирайтесь, мы уезжаем, кажись, фраза из какого-то фильма. Блин, и почему меня так прет? Уезжаем, куда? И, если ты не заметил, вокруг полно этих тварей. Если вы не заметили, то я тут, чтобы их вырезать. Если не заметили дважды, то они реагируют только на звук, так что полно их тут только лишь от ваших дурацких выстрелов. А уезжаем в поместье Такаги. Там сейчас собираются самые крупные группы выживших. В общем, берете всю еду и питьевую воду, что есть. Грузите на доступный транспорт и готовитесь открывать ворота. Все стволы и патроны тоже берите, как и инструменты с одеждой и холодное оружие. Как только я закончу с этими немертвыми, сразу же выдвигаемся. И в тот же момент я прыгнул к забору, вцепившись за край и перемахнув через него. Ответить я ему не дал. Затылком чую, он кинулся к забору, а уши говорят, что еще и чего-то орет. Явно с матом. Не слушая выкрики, я начал планомерно зачищать одержимых. Абсолютно бесшумно, так что шли они больше на вопли Миямото-сана, а не ко мне. Так даже проще. Удар, еще удар. Абсолютно всегда бью в голову или в шею по позвоночнику. Очень редко отрубаю особо приставучие руки. Бой уже идет на автомате. Я больше слежу, чтобы на меня не попала кровь. Как только меня окружают слишком плотно, делаю мощный прыжок и, отталкиваясь от голов и плеч, перемещаюсь в более открытую местность. Все просто, как по учебнику. Мда, а я еще жаловался, что будет тяжело. Ага, как же, скорее это скучно. Вот никогда бы не подумал, что очередной бой с парой сотен ходячих трупов будет для меня скучным, однако, видимо, я уже к этому привык. Интересный бой, это сложный бой, а здесь простая зачистка, скучная и стандартная, никакой импровизации, никакого превозмогания. Ой, кончились зомби-то, задумался и не заметил, хе-хе. Обернувшись, я посмотрел прямо на копов за оградой и залыбился в стиле одного голубоглазого блондина в стильном оранжевом комбизе. Ох, вот это лица. Определенно, следующая вселенная будет под Тирианой. Мне просто необходим тамошний омут памяти, дабы запечатлеть все уже собранные физиономии. Кстати, Чигай-то они не особо торопятся. Надо бы поторопить. Миямото-сан, если вы решили остаться здесь, то так и скажите. В конце концов, какого черта мы должны на вас время тратить? Крикнул я. Быстро они забегали. Зычный голос Миямото стал отдавать распоряжение. Кажись, он тут главный был. Ну, так даже проще. Активировав связь по рации, я быстро скомандовал Бусуджиме. Саика, давайте сюда, к нам. От твари я пространство расчистил. Прием. Хай, прием. Отключив гарнитуру, я стал ждать. Наши подкатили быстро, благо стояли недалеко и даже видели все практически с первых рядов, а вот полицейских ждали почти 15 минут, за которые пришлось не раз и не два уничтожать особо ретивых зомби, подходящих к нашей группе. Однако они шли очень разреженно, так что не представляли для нас с Айко никакой опасности. Мы готовы, папа. Договорить Суэра не смог, ибо Рей просто вырвалась и кинулась ему на грудь, вся в слезах. Подождав пару минут, пока она немного успокоится, я пару раз хихикнул, дабы привлечь внимание. Миямото-сан, сейчас берете Рей и отправляетесь со своими людьми в поместье Такаги. Знаете, где это? Отлично. Сразу объезжайте его, так как вокруг поместья расположили еще одну ограду, чтобы увеличить подконтрольную территорию, и вход там теперь диаметрально противоположен предыдущему. Дальше вы, как и все выжившие, поступаете в подчинение Такаги-сана. Хорошо, а вы куда? У нас есть еще дела. И да, огнестрельное оружие применяйте по минимуму. Зомби реагируют в большинстве своем на звук, но среди них есть особи, способные видеть. Они, как правило, еще быстрее и сильнее обычных. Хорошо, в таком случае, мы выдвигаемся. Отпустив полицейских, мы отправились в следующую точку нашего маршрута, а именно, Крейна дом. Жила она не слишком далеко, так что все было в относительном порядке. Маршрут составили еще в поместье Такаги, так что все было распланировано заранее. По расчетам, на все должно было уйти не больше 10 часов. Мы доехали к дому, где располагалась квартира семьи Миямото буквально за 15 минут. Все было довольно скучно и обыденно, даже операция по зачистке не принесла никаких проблем. Опять работали только мы с Саика, быстро уничтожив всех зомби, пришедших на звук машины. Этаж и номер квартиры я знал. Рисковать подниматься на, хоть и рабочем, но лифте, мне не захотелось, благо здесь практиковались лестницы в домах. До нужной двери я добрался быстро, встретив в подъезде всего двух тварей. Пару раз я позвонил в дверь, но мне никто не ответил. Впрочем, оно и понятно. В такой обстановке вряд ли бы кто-то стал бы открывать дверь хрен знает кому. Особенно женщина. Изнасилуют и убьют или не убьют, как получится. А в глазок она смотреть не стала. Мда. Достав из инвентаря пару своих ножей, я с силой врезал по замку рукояткой, добавив ногой. Потом еще пару раз ножами, но уже лезвиями. Добавив еще раз 10, мне все-таки удалось открыть дверь, предварительно встав ногами на стену и схватив ручку. Что характерно, я упал сразу после того, как дверь открылась. Это меня и спасло от пули. Стреляли явно из пневматики, иначе стоял бы просто чудовищный грохот, но даже пневматика может наделать дел. Такиши, Арара, Миямото-сан, что же вы в людей-то стреляете? Прости, я не знала, что это ты. Ты как, в порядке? Да нормально все, вы сильно мажете. Давайте быстро собирайтесь и пойдемте, внизу нас ждет машина. Предупреждая следующий вопрос, Рей и Суэра уже с нами. С вами, а почему они не пришли сюда? У моего мужа были ключи. Она подозрительно нахмурилась. Не прямо с нами, а в пункте сбора. Сейчас все выжившие притягиваются в поместье Такаги. Ваш муж и дочь уже там. Кстати, с ключами, моя оплошность. Надо было взять их у Миемото-сана. Тут сзади послышалось шарканье, а мать Рей истошно взвизгнула. А-а-а. Я молниеносно развернулся и снес очередному мертвецу башку. И чего пугаться? Обычный зомби. Там на улицах таких тысячи ходит. Я повернулся обратно, убирая даже не испачкавшуюся катану обратно в ножны. Мать Рей сидела на попе, вжавшись в стенку и судорожно прижав руки к груди. Ты убил Егго. Этот у меня уже не помню какой, но точно больше 400-го. Блин, как двусмысленно прозвучало-то. В общем, давайте вставайте и собирайтесь. Я взял женщину за плечи и попытался поднять с пола, но руки, зацепившись за ткань, случайно соскользнули с тела, и она уже на полпути вновь начала падать, чисто рефлекторно вцепившись в меня. На полу мы оказались уже вместе, в теперь уже весьма двусмысленном положении. Лица же вообще оказались настолько близко, что не будь я выше ее, то мы бы уже целовались, а так мне всего лишь попалась под губы переносица. Миемото-сан, мне, конечно, приятно, чего уж скрывать, но я еще девственник, пошутил я. В общем-то, в первую очередь, чтобы ее выбить из шокового состояния, что у меня прекрасно получилось. Пару секунд женщина осмысливала сказанное, а затем аккуратно оттолкнула меня, смущенно улыбнувшись. Сборы пошли довольно быстро, после чего мы спустились к машине, в которой уже отправились к месту, где для меня все это началось. Вообще все, и жизнь в этом мире, и апокалипсис этот. Вообще, по-настоящему близкими людьми мне родители в этом мире так и не стали, однако бросить просто так я их не мог. Хотя корпус нам необходим был другой, который располагался в полукилометре от исходного, он не стал для нас особой проблемой, по причине незнания внутреннего устройства. Саика со мной не пошла входить в здание школы, где Камура Кийко была учительницей начальных классов, не потребовалось. Женщина обнаружилась уже во дворе, не в виде человека. Все, что я мог для нее сделать, это умертвить тело подобающе. Души все равно уже не было, а если и была, то точно в весьма хреновом состоянии. На секунду я задумался об отце, однако он именно в этот день должен был вылететь в командировку рано с утра, так что скорее всего уже мертв. Вернувшись в машину, я сразу дал команду двигать к дому Тайхира, но и там оказалась весьма похожая ситуация, а дом Саитира был разорен. Выбитые двери и окна об этом говорили весьма красноречиво. Я быстро отдал приказ двигаться назад к Такаге. На душе было гадко. Взглянув на показатель наполнения меча, я забылся тревожным сном, улегшись на колени Бусудзимы, которая прекрасно понимала, каково мне. Она начала перебирать мои волосы, в ходе чего я задремал, да и машина сильно способствовала. Двигалась мерно, лишь иногда вздрагивая от столкновений с зомби. Последним, что увидели мои глаза, перед тем, как я отключился, было 13 417 1 000 000. Глава 7. Стой, вон там вот приткнись, окликнул я нашего водителя. Проснулся я минут 5 назад и уже успел выбраться из объятий Морфея. Проспал я всего полчаса, но сон определенно положительно повлиял на меня. Некоторые разбитость и опустошенность ушли, оставив после себя лишь моральную усталость. Неприятно, но не смертельно. Что меня заставило остановить машину? Тут все просто. Супермаркет. Явно разграбленный, но гложет меня чувство, что грабители были не шибко умны, взяв такие вещи, как еду или ножи, но оставив не менее важные, но не такие заметные на первый взгляд. Саика, быстро зачищаем твари. Потом я иду в супермаркет, ты в это время держишь случайных ходоков, если забредут. Хорошо, очередная зачистка. Это входит уже в привычку. Ради эксперимента, я достал мое прежнее оружие, но энергия как была, так и осталась на нуле. Зато глянув на заполнение, я убедился, что забираемая клинками энергия одержимых доходит до меча в меньшем объеме, чем при использовании канимасу непосредственно. Поэтому я со вздохом убрал ножи обратно в инвентарь и опять достал катану. Ох и намучаюсь я с ней. Кинда это, конечно, хорошо, однако размахивать синаем или бакином не то же самое, что и настоящей железкой. Хорошо еще, что Бусуджима-сан подтянул меня не только в бои на коротких парных клинках, но и заставлял иногда чуток упражняться с настоящим мечом. Иначе вообще не знаю, что бы я делал. Твари кончились весьма быстро, после чего я в темпе вальса заскочил в магазин. Оказалось точно так, как я и предполагал. Жратву выгребли, кроме уже начавшего подгнивать мяса и фруктов, но вот такие вещи, как зубные щетки, тюбики с пастой, мыло, шампуни, туалетка и другие, все это было на своих местах. Явно видно, что часть забрали, но не все. А ведь гнилые зубы, проблема гораздо большая, нежели недостаток еды. Второе ведь можно и исправить, а вот первое уже нет. Стоматологов осталось до ужаса мало, а уж оборудование. Ну, мне же лучше. Я стал быстро пихать в инвентарь зубные щетки, пасту и мыло. По здравому размышлению я решил, что шампунь занимает много места, а волосы можно и с мылом вымыть, особенно если обрезать. Со всякими гелями, то же самое. Ну а туалетная бумага, хоть и нужная штука, заменима обычным лопухом, так что тоже в пролете. Задумавшись на секунду, я закинул к себе еще и пару десятков бритв. Полезная штука все же. Потом мною быстро были найдены самые большие в этом помещении пакеты и использованы для погрузки всего остального. Вот в них я уже напихал и туалетку, и даже шампуни на остаток места. Крякнув, поднял всю эту кучу мешков и пошел, нагруженный как ломовая лошадь, к выходу. Все вместе пакеты в дверь не пролезли, поэтому пришлось выносить по два. Увидев такое дело, народ подсуетился и затащил все в машину методом конвейера. Наш водитель, глянув на вынесенные мною вещи, только одобрительно хмыкнул, заводя машину. К сожалению, места всем не хватило, кто-то один не влезал. Поступило даже предложение выкинуть пару мешков, но тут уж я уперся рогом, заявив, что раз такое дело, то поеду на крыше. Самое забавное, что там нашлось решетчатое крепление и даже пара тросов, так что мне удалось неплохо так закрепиться, не боясь упасть. Боюсь, эту поездку я еще долго буду видеть в кошмарных снах. Несмотря на мои нечеловеческие показатели ловкости, я все еще остаюсь человеком мысленно. И мне тоже страшно ездить на крыше трясущейся машины, на скорости под 40 км в час. Почему трясущейся? Да тут все просто. Часто приходится объезжать брошенный транспорт на дороге. Практически всегда, по тротуарам. Но там, где нет транспорта, есть зомби. Зомби, которые мешают ездить, и которых надо сбивать. Поначалу, помню, это было немного жутко, но потом все привыкли. Интересно, как там остальные? Больше всего с родственниками повезло Рее с Айка. У первой жив отец, а мать мы сейчас везем. У второй матери и так нет, а отец, такой монстр, что даже сейчас я ему скорее всего продую в спарринге, несмотря на то, что двигаться буду раза в 2-3 быстрее, а изгибаться смогу под углами, смертельными для нормального человека. Пока мы ехали, я задумался о ядерном ударе и уничтожении поместья Такаги в каноне. Я не слишком хорошо помню серию, но мои мозги отлично выдают момент прорыва, и был он зело странен. Там точно были железные ворота, при этом весьма мощные. Видел я их на главном входе, и эти ворота не открыли, сломав замок или еще как-то. Их снесли. Значит, зомби собрались огромной толпой и стали рваться конкретно сквозь эту решетку, сумев выломать ее из каменной стены. Не слишком ли странно? Итого, мы имеем. Наносится ядерный удар, после чего зомби резко активизируются. Прямо в тот момент, когда исчезает связь. В тот момент, когда вся электроника, которой поместье буквально напичкано, становится резко неэффективной. Когда машины, которые можно было бы использовать, как тараны, резко перестают работать. Нет, несомненно, боеголовки вряд ли запускали именно с целью нападения на группу Сайтера. Мелковато слишком. Однако, если вся эта зомби-катавасия была организована не только с той, но и с этой стороны уничтоженной грани, то все как-то слишком подозрительно встает на свои места. К тому же Билли, выбрав удивительно необычную цель, Япония. Япония, у которой, мать ее, даже армии-то нету. Ни Россия, ни Китай, ни, на худой конец, Индия или Австралия, не Европа, а именно Япония. Да кому она нужна-то, когда творится конец света? И главное, я точно помню, что по канону моряки, наносившие удар, перед этим заявили что-то вроде «Да простит нас Господь» или что-то вроде того, а до этого несли что-то про ангелов. А что это значит? А значит это, вкупе с их дебильными кодами, которые они повторяли и кодовым названием их цели, в котором точно было слово «Чарли», что-то вроде «Сента Чарли» или еще чего, а на самом деле «Ромео Чарли», что запускали ракеты уж точно не русские. Наши если и молились бы, то точно по-другому, да и особо верующих вряд ли на подлодки принимают, тем более на ядерные подлодки. Ракеты запускали точно белые или как минимум не чернокожие, да и сомневаюсь я, что у ЮАР есть хоть одна ядерная подлодка. Вообще, тут остается только Китай, США и Европа, но китайцы вряд ли будут херачить рядом с собой ядерным боезарядом по противнику, у которого и армии-то нет. Особенно, когда творится такое. С непричастностью наших я уже определился. Однако и Америка вряд ли стала бы бить по Японии. В первую очередь, потому что здесь осталась куча их баз и гарнизонов. А это в свою очередь значит, что Япония в будущем может стать для них мощной базой, как была до этого. Да и если нет, то японцы, уж точно не приоритетная цель для американцев. Остаются только Германия, Франция и Англия. Чисто теоретически это может быть еще Израиль или северокорейцы, но ядерные подлодки у этих, нет, не сомневаюсь, что построить такие штуки могут и те, и другие, но что-то мне не верится, что Израиль будет тратить огромные деньги на разработку и постройку таких дур в условиях войны, а корейцы с корейцами почти та же фигня. Остаются Германия, Франция и Англия. У всех трех есть подводный флот. У каждой из них имеются как минимум 2-3 подлодки с ядерным ядрен батоном. Каждая может устроить то, что было в каноне. И самое главное, уж кто-кто, а европейцы вполне могли устроить прорыв грани. Во всяком случае, если здесь и есть некроманты, то в Европе они уж точно одни из самых древних и крутых. Не зря же там все средневековье развлекалась инквизиция. Итак, с некоторой вероятностью виновники всего этого безобразия сидят в Европе. Осталось только понять, нахрена бить по Японии? Итак, что бы я делал бы на их месте? Зачем бы я нанес бы удар именно сюда? Удар не сильный, так как в каноне это даже землетрясение не вызвало. Это в Японии-то. Значит, цель была как можно сильнее осложнить существование выжившим японцам, выжечь электронику, организовать лучевые болезни, осложнить последующее проживание, так как часть территории уже загажена и выращивать там что-то больше не получится, хотя несет ли воздушный взрыв те же последствия, что и наземный. А-а-а, без разницы, электронику он точно уничтожает. Кстати, в теорию заговора вписывается еще один момент. В каноне взорвалась лишь одна ракета из нескольких пущенных, остальные были сбиты. А та, что устроила локальный писц на отдельно взятом пространстве, должна была быть сбита противоракетной с какого-то корабля, но не была, потому что этот корабль заразился. Внимание, корабль, военный, мать его корабль, в открытом море. Как туда хоть один зомби-то попал? Да к тому же, если я что-нибудь понимаю, при таком ударе, когда количество ракет около 5-6 штук, на каждую направляют как минимум одну страховочную противоракету, или просто страхуют с базы. А тут эту атаку мониторил всего один центр управления. Не было ни резервных, ни дополнительных. Что, защитой целой страны, весьма небедной как на людей, так и на деньги, от ракетного нападения руководит всего десяток человек, включая всех операторов, дежурных и т.д. и т.п., да еще и собранные в одном месте. Или все-таки были и другие центры, но в них тоже неожиданно оказались ходячие мертвяки, не пожелавшие сбивать вражеские ракеты. Вопросы, вопросы. О, да мы уже приехали. Быстро вылезаю из машины и, не дожидаясь, пока нам откроют ворота, просто в прыжке цепляюсь за стену и перелетаю через нее. Надо срочно сообщить Сайтера о своих выводах. В последний момент кричу Такаги. Сэ, я к твоему отцу. Это срочно. Что она мне там ответила и ответила ли вообще, я уже не слушал. Такаги-старший оказался немного занят, принимая каких-то важных шишек. Я их сначала не увидел, потому не обратил внимания. Такаги-сан, надо поговорить. Это важно. Насколько срочно? Повернулся ко мне самурай. Час-полтора терпит, но откладывать не рекомендую. Это информация из тех источников, выделил я особым голосом слово «тех». Только тут я заметил, что Сайтера с кем-то разговаривал. Точнее, эти люди заставили меня заметить. Такагидона, вы слишком много позволяете своим подчиненным. Уйди, мальчик, у нас важный разговор. Немного презрительно обратился ко мне этот труп. Взрослый Тян, а ты тут кто такой, чтобы мне указывать? Я ведь и прирезать могу, кровожадно ухмыльнулся я. О, еще одно лицо в мою коллекцию. Во-первых, я его сейчас сильно оскорбил. Тян, обращение к ребенку, несмышленышу еще. К детям постарше либо кун, либо чан. Фактически, на русский язык это можно перевести, как сопля или мелкий, во всяком случае в употребленном мною только что значении. Во-вторых, моя улыбочка, угроза, обращение на ты и хамский тон. Все вместе дает убийственный результат, особенно для японцев, у которых дети обычно не хамят взрослым. Этот мужик как рыба открыл рот и, с возмущением, раздражением и злобой, посмотрел на Такаги. Тот лишь улыбнулся и пожал плечами. Захочет, прирежет. Он тут один из сильнейших воинов, если не сильнейший. А теперь оставьте нас. Как бы грубо Камура не высказал свои претензии, но вы действительно осмелились грубить моему гостю в моем доме и командовать им. Мы поговорим с вами позже. Вас проводит, дождавшись, когда их выведет сопровождающий, Сайтера повернулся ко мне. Все его спокойствие слетело вмиг, сменившись раздражением. Такиши, чтобы больше таких спектаклей не было. Сейчас это не сильно важно, но здесь могли быть и действительно серьезные люди. Хай, Такаги-сан, что у тебя? Далее в течение 5 минут я излагал ему свои выводы. Естественно, представив, как информацию из тех же источников, только с более низкой вероятностью. Когда я закончил, Сайтера был в ярости.